Глава 4. Ноги сами несли меня сквозь серые каменные колодцы дворов. Я то и дело наскакивал на машины, сшибал прохожих или падал сам. Красной прерывистой змейкой путь мой отмечала кровь. Мерещилось, что щупальцы руки доходяга бежит всего двумя дворами ниже, следуя точно по этой самой змейке, и мне не уйти от праведного отцовского гнева. Силы покинули меня на набережной Мойке. Я перегнулся через перила, хрипя и свистя, точно у меня было пробито легкое. Кровь с рассеченной щеки рисовала на льду внизу гроздья рябины, а чужое черное пальто теперь все было исполосовано. Я не знал, что делать, не знал, что думать. Я вообще больше ничего не знал. Кроме одного. Лысого на черной Тесле я найду и придушу. И тогда все это кончится. Только тогда. Не обращая ни на кого внимания, я сел прямо на снег спиной к перилам и постарался успокоиться. Мимо сновали безразличные люди, машины шуршали шипами по брусчатке, выплескивая на тротуар снег, слишком быстро размокший после двухнедельной стужи. Было холодно и сыро, меня беспрестанно трясло, правый глаз заливало почему-то не останавливающейся кровью, и ни один прохожий даже не подумал остановиться, чтобы помочь. Но это ничего. Пусть. Главное, чтобы вокруг было как можно больше глаз. Тогда никто не надумает отращивать руки до пола или еще как-нибудь трансформироваться. «Эй!» — окликнул меня кто-то. Это был бомж, просящий на набережной милостыню. Наверное, он принял меня за конкурента и решил покачать права на этот кусок рабочего пространства. Этого только не хватало. Прохожих здесь было предостаточно, среди них имелись и туристы, да и выглядел я подходяще, но все оказалось совсем не так. «На!» — протянул он сложенную в четверо картонку из-под какой-то бытовой техники. «А то жопу отморозишь!» «Спасибо!» — выдавил я. «Не, не так! Надо говорить «благодарю!» — сознанием дела поправил бомж и, хрюкнув, противно рассмеялся, усаживаясь обратно на свой кусок картона. Снег шел крупными хлопьями. Попадая на лицо, он остужал горячую кожу и вроде бы даже немного успокаивал мысли. Я высунул руку за перила, взял пригоршню почище и протер лоб и щеки. Стараясь не задеть рану, задержал снег возле нее, надеясь остановить кровь. Рассечение наверняка глубокое. По-хорошему, под иглу хирурга бы. По-хорошему. Ха! Ни хрена уже не будет по-хорошему! Куда я вообще попал, черт подери? Как в другой мир провалился? Что это за тварь была вместо моего соседа? Как его руки стали такими? Зазеркалье какое-то. От этой мысли из груди вырвался болезненный смех, и я закашлялся. Внутри меня тоже обосновалось нечто чужеродное и живое, и оно почему-то не выручило, когда напал убитый горем отец долговязой Саши. Тварь только рычала без зуба, но не придала и сотой доли той силы, что я ощутил тогда, рядом с Сабель, или когда убеждал медсестру дать мне одежду. Почему? Будто отозвавшись, сущность рыкнула и поскребла по полу мысленного убежища. Одновременно я почувствовал толчок в спину, словно кто-то все же пытался согнать меня с этого места. Огляделся? Никого. Даже бомжу больше не было до меня дела. «Что ты такое?» — мысленно спросил я, но в ответ услышал лишь тишину. И долго не раздумывая, чтобы опять не сдрейфить, таки насмелился войти под покров темноты внутри самого себя. Это был какой-то полуразрушенный храм, покинутый давным-давно и позабытый. Деревянные стены потемнели и потрескались, а занозистый скрипучий пол местами порос чахлым, блеклым мхом. Воздух заполняла пыль пополам с запахом пересушенных трав. Призрачный свет лился откуда-то сверху, с потолка, в виде разбитого на секции круга с выцветшим солнцем посередине. Я замер, задрав голову. Подобную конструкцию называли небесами. Я как-то был в Карелии на экскурсии по памятникам древнего деревянного зодчества. Чтоб мне провалиться! Внутри моей башки существовал храм. В самом центре, на каменном ступенчатом постаменте, в окружении света стояло оно. Собакоподобное, в загнутых к низу иглах по горбатой спине, с торчащими строго вверх неподвижными ушами, как у египетского бога смерти. Три хвоста существа то скручивались туго, то снова расплетались, шевелясь отвратными остроконечными червями. У основания постамента светилось что-то наподобие таблички или даже экрана с надписями. Издали виднелось только «Нхакал первой ступени». Я приблизился осторожно, глядя под ноги. Расстояние между досками пола кое-где было прямо-таки опасно большим. Все это время я ощущал себя воплоти, дышал и все чувствовал. Был сам внутри себя же, как чертова матрешка. Поразительно. Еще более удивительными были надписи ниже. Талант 1-1. Постоянная тяга к отмеченному. Если отмеченный использует талант сущности, незамедлительно становится известно его точное местоположение. Преодоление любых препятствий на пути к отмеченному. Отрицательная сторона. Неповиновение. Чем дольше отмеченный остается в живых, тем большую власть получает Нхакал над телом ловчего. Мы смотрели друг на друга. Псина не сходила с постамента и даже не меняла позы, изредка издавая странные щелчки, очень похожие на эхолокацию каких-нибудь дельфинов. Я был ей не интересен. «И что мне с тобой, падаль, делать?» И вдруг Нхакал повел головой, вытянувшись в стойке, как борзая на зайца по зиме. Длинные клинья ушей заострились еще больше, и в ту же секунду меня потянуло обратно в слякоть переменчивого Питера. Я очнулся с хриплым вдохом и кое-как сморгнул колющую сухость в глазах. Я совершенно точно знал, где сейчас лысый тип. Увидел его. Он был всего в трех кварталах отсюда, опять на Литейном мосту. «Херпа, да?» Надо мной нависла бородато-доброжелательная рожа бомжа. «Мужик, ты лучше бухай! Нахер наркоту!» Я криво усмехнулся и поднялся, изо всех сил держа себя в руках. Непреодолимо захотелось от души врезать по этим кислым вареникам, что у него вместо губ. Не знаю как, но я сдержался. И даже сунул сердобольному бомжу мятые купюры из кармана чужого исполосованного пальто. Деньги теперь мне были ни к чему. «Благодарю!» Бездомной радостью аж подавился, смачно закашлившись. Стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, я спрятал рассеченное лицо в стойку воротника и уверенным шагом двинулся навстречу людскому потоку. В голове почти не осталось мыслей. Все, чего я хотел, было связано с целью, обозначенной мне мифической псиной. И Нхакал делал все, чтобы я оказался у цели как можно скорее. Вот как-то удачно получилось обойти патруль полицейских, которых наверняка привлек бы мой вид, а следом и светофор вспыхнул зеленым, едва я приблизился к проезжей части, хотя счетчик буквально только что показывал еще с десяток секунд ожидания. На месте я оказался быстро, спустя каких-то 15 минут быстрого шага. И первое, что понял, лысый определенно любил мосты. Вот прямо слабость у него была к спортивным плевкам на дальность с высоты. «Верблюд, сука!» — сквозь зубы прорычал я, не сводя с него глаз. Тесла опять моргала аварийкой у отбойника. Мимо сновало много народу, и только поэтому я не подошел к лысому сразу, а остановился 5 пролетами ниже, у старинного чугунного столба. Мачо в змеином пиджаке не видел меня с такого расстояния. Да и подойди я ближе, казалось, лысый не заметил бы меня. Разговором по телефону и плевками на лед он был поглощен целиком и полностью. Нхакал подталкивал, скрежеща когтями. Я ощутил, как мышцы приходят в движение против моей воли. Схватить гада за отвороты пиджака, вышвырнуть за парапет, чтобы башку размозжил обоплеванный им же лед. Но я сопротивлялся. Ждал и думал. Ведь это почти наверняка конец для нас обоих. Меня тут же скрутят прохожие, а после посадят лет на 10, а то и больше. Нет, не так это должно быть. Я знаю, как нужно поступить. Задумка оказалась бредовой, но точно лучше, чем на глазах у сотни людей скинуть человека с моста. И едва она мелькнула, я снова ощутил толчок. Только на этот раз противиться не стал. Перемахнул через отбойник и с невозмутимым видом двинулся к черной машине, то и дело оглядываясь назад, чтобы не оказаться под колесами. Я ожидал оглушительного боя сердца и дрожи, ждал хора панических мыслей, что могу быть не вовремя замечен, разоблачен, узнан, что ничего не выйдет и все случившееся зря. Но оглушительным было только одно — спокойствие. Взявшись за ручку задней двери, я услышал, как щелкнул центральный замок. Лысый все еще говорил по телефону, и это не он открыл автомобиль, нет. Это сделал Нахакал. Я быстро влез внутрь и втиснулся меж рядами сидений, хоть это и оказалось нелегко. Комфортом пассажиров в спортивных автомобилях сознательно пренебрегали, и ноги их зачастую оказывались возле ушей. И стоило мне перестать шевелиться, как вдруг за лобовым стеклом мелькнула широкая тень. Водительская дверь открылась. «Да, все сделано. Я снова на Литейном. Круг замкнулся, можно начинать ритуал». Он все еще говорил по телефону. «Да! Да! Нет, я сказал нет!» «Хорошо. Я сделал то, что ты хотела». Лысый плюхнулся на водительское и закинул руку за сиденье, едва не задев меня. Кожа на его запястье шелушилась и отслаивалась. «Я хочу в рот, но ты сама говорила, что...» «Нет, это ты послушай! Я сделал все, на что ты меня зарядила! Я стал пойми чем! Я такую кашу заварил, а ты мне говоришь, что не можешь принять меня в долбанный рот? Да кем ты себя возомнила? Я жизнь свою просрал, чтобы...» На том конце послышалось такое шипение, словно бы Лысый говорил с самой медузой Горгоной. Он отстранил от лица телефон, как если бы тот вдруг накалился и подался к рулю. Я не видел мачо, но ощущал, что он сейчас выглядел так же, как та гнусавая медсестра при виде меня. Он явно разозлил своего Каа. «Нет, прости, прости меня. Я просто хочу жить. За то, что я сделал меня. Но если я не... Но ведь...» Он был настойчив, хоть и трясся весь. И в итоге договорил. «Но ведь только род меня защитит. Ты же сама говорила, что род...» Шипение сошло на нет. Лысый закрыл водительскую дверь и заговорил шепотом, словно его могли расслышать из проезжающих автомобилей. Он почти рыдал и постоянно скреб ногтями кожу на голове. «Ради тебя я пошел на диверсию. Это же угодья вотчины. Они слабы, но на меня-то одного у них точно хватит силёнок. И та машина. Вотчинники же почти вышли на меня за нее. Двое в машине были спящими, они не в счет. Но баба, она же... Нет, нет, я этого не хочу!» Но, послушай, послушай, она меня нарисовала, она была долбанным истоком, и ее охранял один из рода вотчины. Как это ты знала?» «Беги!» Я вздрогнул и остался незамеченным только потому, что хозяин авто сам ерзал на сиденье, не находя себе места от телефонной отповеди, которую спровоцировал собственной наглостью. «Кто это сказал? Я ведь совершенно точно слышал чей-то голос. Старческий какой-то. Сказочно скрипучий будто бы. Там в багажнике что? Дедок какой завалялся?» «Если так, то обратно в Таиланд!» Лысый уже скулил и просто-напросто вымаливал собственное спасение. «Да, пожалуйста! Нет, не Китай! Там триада меня точно достанет! Таиланд! Только Таиланд! Там у меня есть... Ну, пожалуйста!» «Открой дверь и беги прямо сейчас, малец!» Нет, мне не почудилось, потому как иглопёс с башкой Анубиса тоже расслышал неведомого старикана и незамедлительно перешел к активным действиям. Я впился зубами в кожу сиденья, чтобы не зарычать. Настолько был сладок этот миг. Момент мести. Руки потянулись вверх, к толстой шее лысого, который закончил умолять начальство и с выдохом облегчения откинулся назад. Я уже почти слышал его хрип и хруст позвонков, почти ощутил податливость живой кожи и тепло его поганой крови, текущей по моим пальцам. «Чтоб у тебя рога вовнутрь проросли!» — сплюнул он под себя и запустил двигатель. Тесла рванулась с места слишком быстро, но мне это не помешало. «Чё за...» Остальное лысый уже прохрипел, выпучив на меня в зеркале маленькие черные глазки. Его мощная шея была срощена с морщинистым затылком. Длины моих пальцев не хватало, чтобы обхватить ее полностью. Но зато сила в них образовалась просто нечеловеческая. Казалось, я прикоснулся к студенистому желе и с легкостью мог раздавить эти недюжинные шейные мышцы. Машина вильнула и врезалась в отбойник. Одной рукой мачо попытался разжать мои пальцы, но впустую. Я был в миллиметре от своей цели, в доли секунды от нее. Стоило лишь надавить посильнее. И нахакал стрекотал иглами все громче, подталкивая к этому. Но желание видеть этот блеск, ужас в черных глазах, что мелькали в зеркале, было гораздо сильнее. Убийца должен был понять, кто я. Понять, за что я здесь и за кого. И я поддался этому желанию. Зря. Имя своей жены я выговорить не успел. Тесла резко ушла влево, стрелка спидометра упала, и лысый рванул руль в обратную сторону. Удар, металлический скрежет, отбойник выгнуло, мир завертелся дикой каруселью и с громким треском ломаемого льда погрузился в темноту. Надо мною вспыхнули огромные глаза. Холодные, змеиные, агаты, почему-то полные насмешки и странного вызова. А живая, шевелящаяся темнота вокруг услужливо размножила свистящий шепот, издаваемый невидимой пастью с раздвоенным языком на мотив беззаботной частушки. «Он лихой разудалой, понесется вслед за мной, он единственный такой, кто покончит враз с игрой». Но я не умер, был все еще жив. И когда меня тащили наружу, из последних сил сопротивлялся. Мне по-прежнему казалось, что в руках заветная шея и что нужно давить, давить, пока пальцы не найдут друг на друга. Отбивался, ничего не видя перед собою, хоть и ощущал ногами стылую воду Невы. Это был конец. Машина погружалась, замыкался и мой круг. «Трос цепляй! Режь, Семёныч! Нет, стойку, стойку давай!» Визг циркулярной пилы спасателей вернул меня в реальность. На переднем сиденье, почти целиком уже затопленном, не было никого. Дверь водителя распахнута настежь, а на моих пальцах остался всего-навсего слой омертвелой змеиной кожи. «Держи его! Держи в узде, нахакала!» Я не понимал, чего от меня хочет старикан из багажника. Псина внутри стрекотала иглами на спине и пускала волну за волной этих своих эхо-щелчков. Камень постамента под ее когтями крошился, и ярость твари была уже неостановима. Поздно. Отмеченный ушел. Злость затмила взгляд и украла дыхание. Меня вынули из медленно тонущей машины, но даже белый снегом Питер теперь весь был черен. То там, то тут проступали пятна. Они лезли наружу отовсюду живыми нефтяными кляксами. И что-то шептали. «Держи, малец, погубишь ведь!» — надрывался старик. Впустую. Я уже ничего не мог поделать. Или не хотел. Я стоял возле машины на ватных ногах, мокрый, не принадлежащий сам себе. Прямо как тогда. Спасатель не успел заглушить бензиновую циркулярку, он думал, что внутри остался кто-то еще, и хотел было резать дальше, но... Одно быстрое движение, никем не замеченный толчок в спину, и диск легко проходит сквозь спецовку и вгрызается в ребра. «А-а-а! Семёныч, твою...» Человек, только что вытащивший меня из небытия, теперь дико вопил и барахтался на снегу, тщетно стягивая края брюшины. Его напарник быстро оттащил меня и передал подоспевшим медикам. Вторая бригада пробежала мимо, на ходу разворачивая носилки, чтобы унести беднягу со льда. «Да как так-то, Семёныч?» Никто не видел, что это сделал я. Я бы и сам многое отдал, чтобы не видеть и забыть. Потому как удовлетворенный кровью невинного, нахакал успокаивался и замолкал, возвращая меня в чувства, первыми среди которых были ужас и стыд. Остатки змеиной кожи на пальцах расползались, тлели и оборачивались слизью. Мерзкой липкой слюной. Плевком.